Тяжко вам теперь, наверное, словно бы не впопад, но на самом деле очень кстати, — произнесла Клавдия. Лидия пожала плечами, а потом кивнула. «Доля наша такая, женская», — невесело усмехнулась Дешкина. «Ждать, терпеть, любить. У вас смешной муж. Да-да, смотрю я на него, и жалко мне, и смешно. Вроде бы разговор об убийстве, но у меня в голове как-то это не укладывается. Вот прошлый раз на комаров жаловался. Понимаете, сидит человек в тюрьме, и ничего ему не мешает, кроме комаров». «Да что вы!» — озаботилась Лидия. «У вас что, комаров много? Бедный Артурик, может, я ему какую-нибудь мазь могу с вами передать, чтобы насекомых отпугивало? Я бы мигом в магазин сбегала и купила, а вы бы передали ему, а?» «Не положено», — сказала Клавдия. «И потом, — напомнила она, — сбежал ведь благоверный ваш. Ему теперь не до комаров». «Ах, да!» — спохватила собеседница, прикусив губу. «Как же теперь быть?» Клавдия развела руками. «Что ж», — подытожила она, — «за чай спасибо. Пора. Если вдруг возникнет какая-нибудь новая информация, звоните сразу же. И не раздумывайте, запомните раз и навсегда. Если вы действительно хотите помочь мужу, должны слушаться меня беспрекословно. Идет?» «Идет», — помедлив, кивнула Лидия. В этот момент в дверь позвонили. Клавдия вопросительно взглянула на хозяйку, а та закатила глаза к потолку. «Агитаторы! Совсем замучили, ей-богу! И ходят, и ходят, и ходят, и ходят! Голосуйте за нашего кандидата! А я им говорю, я вашему кандидату не верю! Все они хорошие, пока голоса избирателей собирают, а как в начальничье кресло влезут, куда девались добрые намерения? И охрана у них, и в приемной секретарша не пробиться. Я уже голосовала за таких умных, которые небо в алмазах обещали, а теперь у них небо в алмазах для самих только». Последние слова она говорила уже из прихожей, направляясь к входной двери. «Кто?» — зычно крикнула она. «Если агитаторы, меня нет дома». Клавдия услыхала, как щелкнул дверной замок. Затем тихий всклип Лидии. И тишина. Ей понадобились доли мгновения, чтобы все понять. Как кошка, она стремительно и бесшумно соскользнула с табурета и метнулась к выходу. Она увидела то, что и предполагала. У двери, привстав на цыпочки и открыв от ужаса рот, стояла Лидия Аркадьевна, а на пороге, хлопая глазами, застыл Артур Гаспарян собственной персоной. «Стоять!» — тихо приказала Клавдия. «Ой!» — сдавленно выдавил Гаспарян, и вид у него был такой, точно он нос к носу столкнулся с привидением. Сделав шаг вперед, Дешкина ухватила беглеца за рукав и затянула в прихожую. Потрясенный, он и не думал сопротивляться. «Вот и славно», — произнесла Клавдия, притворив для надежности дверь. «Вот мы и встретились». «Ой», — повторил Артур, а Лидия тоненько проскулила. «Что же будет?» «Ну, Лидия Аркадьевна, боюсь, что теперь будет долгий разговор», — усмехнула следователь. «Ведь вы же не оставите нас вдвоем, верно?» Хозяйка суетливо закивала. «В таком случае ставьте на плиту чайник, мы-то начаевничались, а вот супругу вашему горяченькое, по-моему, не помешает. И поищите в холодильнике, может, отыщется что-нибудь съестное». Артур переводил затравленный взгляд жены на Дешкину. Он заметно изменился со времени последней их встречи. На щеках проступила щетина. Глаза впали и сверкали лихорадочно болезненным блеском. Под глазами проступили и сине-черные круги. «Рассказывайте», — приказала Клавдия, усаживая Гаспаряна против себя за кухонный стол. «Все рассказывайте, без утайки». «Я больше не буду, госпожа следователь», — заныл Гаспарян. «Что произошло?» «Все было тихо, спокойно. Комары кусались. И вдруг трах-бах, дым. Все летит в разные стороны. Потом гляжу, двери нет, и коридор виднеется. Люди бегут, вертухаи. И тут меня бес попутал, госпожа следователь. Клавдия глядела на него с немым укором. «Послушайте, госпорян, я не понимаю, сколько вам лет? Смотрю и удивляюсь. Вы хоть соображаете, что натворили?» «Соображаю, госпожа следователь». «Где ночевали сегодня?» «Прятался. В подвале. Тут, напротив. А комары там, ну просто звери, хуже, чем у вас, госпожа следователь. Я уж думал, съедят они меня живьем, честное слово». «Ой, подождите, пожалуйста», — встряла в разговор Лидия. Она поставила на стол перед супругом огромную, дымящуюся тарелку с супом, из которой соблазнительно выглядывала огромная сахарная кость с куском мяса. «Кушай, Артурик, гляди, как исхудал, а вы? Может, Клавдия Васильевна, и вы откушаете? Очень вкусно, только вчера сварила». «Правда, вкусно», — подтвердил Артур с набитым ртом. Дежкина отрицательно покачала головой. «О боже, где же найти силы, чтобы переварить эту милую семейную идиллию?» «Бедненькой», — продолжала ворковать жена, гладя супруга по щетинистой щеке и стряхивая с подбородка пролившиеся капли супа. «Изголодался, небось, на тюремных харчах». «Не, там тоже нормально кормят», — соврал госпорян, чтобы не расстраивать супругу. «Но ведь не лучше, чем дома, ведь не лучше», — наивно допытывала ста. «Еще бы», — подтвердил Артур, — «то-то же». «Но вот что, братцы-кролики», — не выдержала, наконец, Дежкина, — «у меня времени маловато, поэтому...» «Погодите же!» — возмутилась Лидия. «Дайте человеку наесться, а потом забирайте в свою тюрьму». «А я не собираюсь его никуда забирать», — неожиданно сообщила Клавдия. «То есть как?» — от удивления Артур даже позабыл про свой наваристый суп. «А так, сам сбежал, пускай теперь сам...» И возвращается, если, конечно, не желает осложнений. «Да-да, друг мой», — кивнула она госпоряну, — «мой вам совет, явитесь-ка вы в Бутырки, а уж дальше наше дело, как вытаскивать вас из каши, которую вы заварили». «Ничего я не заваривал», — обиделся Артур, — «это меня спровоцировали, если бы не сорвала дверь, никуда бы не убежал». «Вот что я вам скажу, Артур», — произнесла Клавдия. «Доедайте суп, примите душ, понежьтесь в мягкой постели, так уж и быть. А потом езжайте в СИЗО, это в ваших же интересах. Хуже будет, если вас отловят и приведут, поверьте моему опыту, а там уж и поговорим». Госпорян обреченно вздохнул. Из прихожей вновь раздался звонок. «Ну не могу больше!» — вскричала хозяйка, а Артур вздрогнул, как от удара хлыста. «Не бойся!» — успокоила она мужа. «Это опять агитаторы! Черт бы их побрал! Работали б лучше, чем по домам с листовками шастать! Ну, сейчас я им все скажу!» Раззадоренная, она вылетела в коридорчик и распахнула входную дверь. «Здравствуйте!» Услыхала Клавдия знакомый голос. «А следователь Дежкина не у вас случайно?» «Здесь, здесь!» — вскричала она, направляясь в прихожую. На пороге, улыбаясь, стоял Игорь. В руках его был сверток из полотенец и платков, и выглядывала из свертка, поблескивая глазами бусинками, смышленная собачья мордочка. Клавдии достаточно было взгляда, чтобы узнать пса, хотя она знала его лишь по фотокарточкам. Какие сомнения! Это был Фома!